Глава 16. «Уголовная розыска здесь, а?» Дверь нашего кабинета распахнулась, и на пороге вырос смуглый, как степной закат, парень. Улыбается, будто родственников увидел. Лицо круглое и плоское, как блюдце. На вид лет, а хрен его знает. Возраст я не смог определить навскидку. Не пацан уже точно, но и не старый. Ни морщин, ни седины, кожа что замша. Вроде гладкая, а вроде и шершавая одновременно. Черные густые волосы, как у Нурика, улыбчивые глаза и широкие ладони. Сам коренастый, ростом невысок, на полголовы ниже меня. Колоритная внешность, конечно, и, казалось, за ним сейчас войдет стадо оленей. Но нет, он был один, а одет вовсе не в шкуры, а в обычные брюки. Рубашка в полоску и чуть стоптанные башмаки с каким-то непонятным бисером. Если бы не интересный говор, то вполне себе сошел бы за городского жителя многонациональной угледарской области. «Здесь, а здесь, а!» — закивал Гужевой, вторя его акценту. «Чего хотели, гражданин? Заявление на кражу овец в дежурной части писать надо. Это на первом этаже за стеклом. Если вы от колхоза к начальнику, то на второй этаж, там на двери табличка найдете. А если на отметку к участковому, то шагай в пункт охраны общественного порядка. Адрес сейчас напишу». «На работу хочу», — ответил посетитель, не моргнув узким глазом. «Чего? Ха, ты?» — удивился Ваня. «В милицию, что ли? Сколько лет? Армия есть? Образование какое? Права водительские имеются? Если шофером, то, может, и возьмут. Это иди в кадры на втором этаже. Спросишь Марию Антиповну. У нее узнавай, когда Михалыч сподобится на пенсию уйти. Вот тогда вакансия водилы освободится». «Нет, ты не понять!» — замотал головой посетитель. «В розысках хочу работать!» «К нам? Не, ну, Саныч, ты слыхал?» Чуть не прыснул от смеха Ваня и покачнулся от этого на стуле, а потом, сдерживая смешок, постарался сделать серьезный вид и снова повернулся к гостю. «Слушай, у нас это, как его, конкурс. Штука такая, когда не каждого возьмут. Вакансия, конечно, есть, но только формально, потому что к нам уже отличник милиции переводится, с опытом работы в УГРО. Так что, извини, оленевод, новичков не берем. Ты сначала баранку покрути, нюхни милицейской жизни, а потом лет эдак через пять приходи, а лучше не приходи. Сам понимаешь, работа у нас сложная, сложнее, чем русский язык даже». Иван так вошел в роль матерого оперативника, что уже забыл, что сам совсем еще недавно с колхозных полей сюда пришел. Но я его не останавливал. Так-то он прав. «Отличником милиции это я!» Выдал гость и поставил брезентовый рюкзак на пол, будто только с охоты пришел и хотел расположиться в юрте. «Ты? Чего? Да не пи***и!» Уже не выдержал Ваня такого наглого вранья. «Идите, гражданин, на хутор бабочек ловить. Не мешайте работать». «Погоди, Вань», — насторожился я. «Разобраться надо». «Да что тут разбираться?» — возмущался Гужевой. «Мы уголовный розыск, а не шарашка, чтобы к нам вот так хаживали всякие. С коня слез и пришел? Ха! Как там фамилия у нашего новенького, который к нам переводится?» «Солчак», — ответил я. «Колчак, ты сказал?» Уже не так громко, с робкой надеждой переспросил Иван. Я вздохнул и проговорил еще раз, чуть ли не по слогам. «Нет, не белогвардеец совсем, а Солчак». «А имя?» — уже совсем взгрустнул Ваня. «Имя скажи». Он ждал, что я назову Ивана, ну, на худой конец, Рудольфа или Абрама. Но мне ничего не оставалось, как сказать горькую правду. «Тулуш», — озвучил я имя как приговор. «Тулуш, Тулуш!» — радостно закивал оленевод. «Тулуш Болданович! Ксива нету, новый не дали еще. Вот паспорта есть. Я, Тулуш, инспектор уголовного розыска теперь». Чукотский пассатижи. Как же так меня Маша подставила? Назло? За то, что я не женился? Или она и сама не ведала, кого берет? Не хочу плохо про нее думать, но спрошу при первой же встрече обязательно. Надеюсь, она просто тоже ошиблась и не специально это сделала. Ведь нам дело делать надо. Чесал макушку Ваня, косясь на гостя. «Как там тебя, Тулуп, правильно?» «Тулуш!» — кивал новобранец и гордо пояснил. Это означает «высоко парящий орел, смотрящий на бескрайний степь в лучах закат». Выговорил он эту фразу почти без акцента и коверканий. Видимо, не раз приходилось ее проговаривать и уже хорошо выучил. «Сколько лет в органах?» — спросил я. 10! Кивал тот и улыбался, отчего глаза окончательно превратились в щелочки. «Ого, солидно!» — одобрительно кивнул я, подумывая, что, наверное, не так все и плохо, как выглядит на первый взгляд. Но Толуш добавил. «Водитель работал, медотрезвитель работал, помощник участковый работал». «Погоди», — прервал я немного оторопев. «Конкретнее. В розыске сколько отработал? В личном деле вроде бы 5 лет написано». «В розыске не работал. Приписан был к розыску, а так я начальника возил». «А как же ты отличника милиции получил, чукотский городовой?» — не выдержал Ваня. «Значок дали, сказали, носи, Тулуш. Красивый значок, красный, блестит». «Это понятно», — хмурил я лоб. «Но такой нагрудный знак просто так не дают. Его же заслужить надо». «Заслужил, Тулуш, да?» «Что совершил?» — спросил я. «Может, там был какой подвиг или что-то подобное от новобранца? Но хоть что-то же должно быть в нем для нас полезное». «Говорю же, начальника возил». «И спас начальника», — уточнил упавшим голосом Ваня. «Зачем спас? На обедок жена возил, вечером домой возил, ночью к бабу возил. Заслужил Тулуш значок». «Там же характеристика была», — не сдавался Ваня, повернувшись ко мне и глядя как-то просительно, будто цепляясь за соломинку. «В личном деле ты сам мне ее читал, Саныч. Ну, помнишь, в пример новенького приводил, дескать, смотрите, какой переводится к нам орел. Будет вас, недоумков, уму-разуму учить и по ОРД натаскивать». «Кстати, да», — уперся я изобличающим взглядом в Тулуша Балдановича. «Ты, выходит, характеристику подделал?» Тот закивал. «У нас в райотдел характеристика одинаковая пишут на всех. Кто на работу ходит и не пьет, те хорошие характеристики получают. Но одинаковая под копирка». «Вон оно что!» — выдохнул Ваня. Но он уже не так расстраивался, как я. Смекнул, что новенький этот вовсе не 7 пядей во лбу и не будет его учить и командовать, а совсем наоборот. Начальству, то есть мне с новеньким придется повозиться. «Ну да, ясно все», — обреченно кивнул я. «Ну, заходи, коль перевелся. Располагайся. Форма есть?» «Форма нет. Фуражка есть. Начальник подарил». «Ладно», — кивнул я. «Когда у тебя первый рабочий день? Когда приказ о вступлении в должность?» А про себя подумал. «Только не сегодня. Лучше завтра, а еще лучше на следующей неделе. Не готов я еще к такому крутому повороту». Тулуш ничего не успел ответить, потому что дверь распахнулась, и на пороге появилась Мария Антиповна. «Мальчики?» — улыбнулась она с выражением лисы из золотого ключика. «Вы уже, смотрю, познакомились. Старший лейтенант Солчак прибыл к нам из Сибири и с сегодняшнего дня приступает к исполнению служебных обязанностей». Ну, просто последний гвоздь вогнала. «А ты его к начальнику уже водила на беседу?» — хмурился я. «Ой, Александр Александрович, конечно!» — продолжала хитро улыбаться кадровичка. «Все как положено». «И что он сказал?» — недоверчиво вскинул я бровь. «А что он сказал? Сказал, что раз Морозов его выбрал, теперь это его личные заботы, ядрена сивуха. Вот так прямо дословно и сказал, товарищ старший инспектор». Я подошел к вдовиной, легонько, но цепко притянул ее за локоток и прошептал. «Ты знала?» «Что?» Непонимающе округлила она глаза, но в них все одно угадывались озорные смешинки. «Ну, что он не такой, как все?» «Как не такой? Руки, ноги, голова имеются. Саша, ты чего наговариваешь на человека?» «Ну, сама подумай, какой из него оперативник. Скажи, знала, да или нет?» «Саша?» — сжала губки стервозным бантиком Мария Антиповна. «Его личное дело в полном порядке. Характеристика, как у героя Сталинградской битвы. Что еще для работы надо? Остальному научишь, покажешь. Я знаю, ты сможешь». «Ага, не тебе же с ним заниматься». «А вот ты и привык только с женщинами заниматься, да? Вот тебе новое заделье будет. Не все коту масленица». «Я не понял, Маша. Это что, месть такая? Работу и обиды смешивать не стоило бы». «Саша, ты о чем? И вообще, меня Ваня в кино пригласил. Отпусти его, пожалуйста, пораньше сегодня, ладно?» Гужевой и новичок не слышали, о чем мы там шептались в дверях. Стояли, как заговорщики, косясь друг на друга. «Вот ты коза!» — прошипел я кадровичке. «А ты самец козы!» — парировала Мария Антиповна. Щечки ее полыхнули алым, а глазки заблестели. В тихом гневе она прекрасна, и почему-то меня к ней еще больше начинает тянуть, когда она такая злючка, как, впрочем, и ее ко мне тянет, когда мы ругаемся. Что ж, 1-0 в ее пользу, но мы еще посмотрим, кто кого. Ладно, отпущу Ивана пораньше. Кивнул я, ехидно прищуриваясь. «Сеанс у вас во сколько?» «В 6. «Жду тебя в 9 в своем старом кабинете. Надо бы обсудить новенького». Я кивнул на Тулуша. «Какие там бумаги на него вести? Дневник воспитательной работы? Справки о проверке по месту жительства?» «Я тебе все-все объясню». В глазах Марии сверкнули ответные бесенята. «Отлично. Приходи после кино». «Приду. Надо же, чтобы новенький в коллектив влился как положено. Служба превыше всего». «Все, жду. Кстати, а фильм-то какой?» «Не знаю. Ты у Вани лучше спроси». Снова чуть улыбнулась Маша. «Ладно, потом расскажешь, интересный или нет». И кадровичка, довольная собой, жизнью и предстоящей беседой об индивидуально-воспитательной работе, упорхнула птичкой. «Мужики, кушать будем?» — спросил Тулуш, развязывая хитрый узел рюкзака. Он был стянут особым охотничьим сплетением, секрет которого наверняка знало только его племя. «Обед-то прошел», — пробурчал я. «У меня гостинцы, пальчики откусишь. Кушайте, пожалуйста». С этими словами Тулуш извлек из рюкзака какой-то сомнительный сверток из промасленной газеты, развернул на столе. «Ух ты, пахнет вкусно», — к столу подтянулся Ваня. В это время в кабинет зашел Прошкин. «Кого поймали?» — кивнул он на Солчака. «Коней в совхозе тырил? А чего не в наручниках?» «Это наш новый сотрудник», — ответил Ваня. «Чего, бля, простите, я...» «Знакомься», — торжественно кивнул я на прибывшего. «Это Тулуш Балдуевич Солчак, инспектор уголовного розыска из...» Я замолчал, вспоминая область, из которой прибыл тот, но так и не вспомнил. А смугляш меня поправил. «Балданович, отчество!» «Ага, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется», — присвистнул Коля и, повернувшись ко мне, спросил. «Это что за приколы такие? Ты же говорил, что отличник милиции прибудет». «Ну так прибыл, встречай», — хмыкнул я. «Кушать идите», — улыбался Тулуш. Все-таки какой он необидчивый и добрый, мягкий, как старая телогрейка. И носить не поносишь, и выкинуть жалко. «Ого!» Ваня уже пасся возле стола, на котором расстелил газетку «Тулуш». «Выглядит аппетитно. Это что?» «Базабаш-бюрек», — гордо ответил новенький. «Сам делал». Откусив кусок, нахваливал подошедший к столу Коля. «Вкуснотища!» «Ну-ка, дай я попробую», — взял двумя пальцами непонятную субстанцию Иван. «Это что, типа колбаски? А почему такая вся нежная? Хм, и правда вкусная. А шкурка из чего? Саныч, иди попробуй». «Я сыт. На всякий случай я не стал пробовать угощение из Сибири». «Неплохо, неплохо», — продолжал нахваливать Прошкин. «Слушай, потомок Чингисхана», — обратился он к Старлею. «А из чего это блюдо? И шкурка хрустящая, вкусная, как шкварочки». «Яйца и кишок быка», — довольно ответил Солчак. «Шкурка из кишок?» — опешил Ваня. «Да ладно», — успокоил его Прошкин. «У колбасы тоже вообще-то делают оболочки из кишок. И ничего. Не думал, что яйца куриные так приготовить можно. А с чем это они? Не пойму, сыр или что-то еще молочное намешано». «Зачем курица?» — покачал головой Солчак. «Яйца у быка чик-чик и в кишок». «Чё, блядь?» Крик был одновременно и от Коли, и от Вани. Плевались и махали руками они знатно, а после убежали куда-то, наверное, полоскать рот. «Хм?» — невозмутимо пожал плечами Тулуш. «Вкусно, сами говорят. Зачем убежали? Хочешь, начальник?» «Откажусь». Я еле сдерживал смех и давился в кулак. «Чувствую, насмеемся мы еще с этим новым сотрудником». «Ну, Маша, ну, погоди». Я зашел в кабинет шефа. «Петр Петрович, разрешите поинтересоваться, это с каких таких пор старший инспектор уголовного розыска должен ехать на такое малозначительное происшествие? Баночкин божится, что это ваше распоряжение меня туда отправить». «Преступление века у нас, Саша», — замахал руками шеф. «Кирпич в окошко квартиры кинули, ядрен сивуха». «Ну и я про то же. Пусть вон участковый хулиганку и оформляет. Это же даже не преступление толком». «Нет, Саша, ты съезди, так надо». «Кому надо?» — насторожился я. «Всем. Отделу, тебе, мне надо. Ты туда съезди не как оперативник, а как собаковед». «Собаковод, вы хотели сказать?» — поправил я. «Да какая разница, Саша? Главное, след возьми. Найди курвица, того, кто Вере Олеговне кирпич кинул. Найди хулигана». «А кто такая Вера Олеговна? Из горкома?» «Хуже. Она мать нашего сотрудника Жени Юсупова, дежурного из КПЗ». «О, интересно. И кому понадобилось кирпич ей кидать?» «Вот и разберись. Дело принципа, так сказать. Никому не позволено сотрудникам и членам их семей в окна кирпичи разные швырять. Надо наказать пакостника. Это же дело чести, Саша». «Ну, так бы сразу и сказали. Хорошо, выезжаю. Надеюсь, кирпич там на месте лежит? Ну, в смысле, в квартире?» «Понятия не имею, Саша. Бери лучших сотрудников. Мухтара, участкового и своего самого смышленого из розыска. Отличника милиции вот и возьми. Он сегодня заступил. Показательно, чтоб лихо, с блеском. Землю ройте, но найдите мне мерзавца, ядрен гудрон». Начальник меня всячески торопил, но необходимо все-таки было прояснить вопрос. «Петр Петрович, а вы вообще видели этого сотрудника, смышленого?» «Слушай, потом будешь своим новым хлопцем хвастаться. Мария Антиповна сказала, что ты его сам выбирал. Я твоему выбору доверяю, сам знаешь. Иди уже, работай». «Да тут такое дело», — чесал я затылок. «А его обратно никак нельзя перевести, по-тихому». «Не понял», — нахмурился Кулебякин. «Ну, как вам сказать, я же его сам не видел. Вот, только личное дело и смотрел, а он... Короче, с бумагами у него проблема работать. Путается в бумажках, а?» «Тю, Морозов, что нам бумаги? Я когда в милицию пришел, умел только писать «Мама мыла раму». И ничего, до начальника дослужился как-то. И он станет». «Кем?» — насторожился я. «Начальником?» «Отличным помощником тебе. Ну а на остальных без слез смотреть больно, Саша. Гужевой, как только что с трактора слез. Прошкин тот еще остолоп, будто из дурдома сбежал». «Ну, этот тоже будто только из юрты вышел вообще-то». «В смысле из юрты?» И тут Кулебякин насторожился. Даже носовой платок вытащил на всякий пожарный. Чтобы не подставлять Машу, я попробовал рассказать все, не сгущая краски. И даже добавил юмора, закончив свое повествование словами. «Петр Петрович, а вы базабаш-бюрек любите? Могу угостить, там у нас много осталось». Вопль Кулебякина услышала вся милиция. Он долетел во двор и до Мухтара. Пес подхватил и завыл в ответ, думая, что это песня такая. «Да как его теперь обратно? За это засмеют в главке. Никто не даст перевести взад. Да как ты смотрел, Морозов, как выбирал? Ох, ядрен сивуха, беда бедовая». Он натурально схватился за голову. «Ну, если нельзя все повернуть», — я похлопал успокаивающе начальника по плечу, — «будем тогда растить сотрудника. Чего ж теперь? Кто же знал, что у них в РОВД характеристики под копирку делаются еще со времен Куликовской битвы? Как человек он хороший, добрый, приветливый, правда, по-русски не очень говорит». «Дожили», — выдохнул шеф и без сил опустился на стул. «Мои сотрудники говорить не умеют. Господи, дай сил до пенсии дотянуть. Прахом Дзержинского клянусь. Все сделаю, все грехи исправлю. Кормушки для снегирей сколочу, книнки больше не ногой. Пить брошу по понедельникам. Только не спускай на мою головушку больше никаких испытаний». И он опустил руки, будто его действительно покинули последние силы. «Не знал, что Кулебякин у нас набожный. Слышал, что в минуты суровых испытаний любой человек верующим может стать». «Петр Петрович, «Да не переживайте вы так. Научу я его работать. Сами потом хвалить будете. Вот прямо сейчас и возьму его на выезд с кирпичом. Сразу и займусь им». «Ладно», — вяло кивнул Кулебякин, обреченно откинувшись в кресле и отчаянно полируя лысину платком. «Иди, занимайся. Все одно пути назад нет. Приказ уже подписан, все формальности утрясены. Вещевой аттестат на базе тыла, денежный в бухгалтерии. Работай!» «Есть!» — энергично ответил я, чтобы хоть как-то подбодрить шефа. «Погоди, Морозов!» — окликнул меня шеф. «Какой такой бумбараш-чебурек ты предлагал? Неси! Я от нервов жрать захотел!» «Базабаш-бюрек!» — поправил я. «Но я вам не советую, он...» «Невкусный?» — перебил меня шеф. «Не пробовал», — честно ответил я. «Он...» «Ну так тащи бегом, ядрен сивуха! Не пробовал он! Сам не гам и другим не дам!»